я от всей души пнул его как мяч и отправил в полет. Со следующими двумя поступил так же, из-за чего мои новенькие туфли покрылись тухлятиной. Одного колобка разорвало при ударе. Добив монстра, я подошел к тлеющему трупу и увидел, что последний выстрел пришелся в голову и расплавил зомбо-собаке мозги. Хотелось получше изучить ее строение. Но вскоре кожа, мышцы, сухожилия и кости расплылись в мерзкой жижице, от которой повалил пар. Призывная псина оставила после себя только обугленную часть куклы. Я нагнулся и поднял ее, чтобы показать Аничкову. Вдруг есть способ определить, кому точно принадлежит призванный элементаль. Тогда Пронских можно будет официально прижать, выдвинув иск в суде о попытке убийства. Я было пошел в сторону книжной лавки, но понял, что это ошибка. Нельзя, чтобы этим беспринципным тварям достался рычаг давления на меня. Это значило, что нашу связь с Софи до поры до времени следует держать в тайне. Мне не хотелось, чтобы ей причинили вред до того, как я смогу ее защитить. Так что я поплелся в ближайшее почтовое отделение и взял в аренду лошадь. Единственное безопасное сейчас место — это поместье. Надо возвращаться. Иначе вероятность повторного покушения вырастет в разы. Обратно я добрался без происшествий, правда, прислугу и охрану поднял на уши своим испачканным видом и запахом. Мне тут же организовали горячую воду. Ольгу Дмитриевну будить не стали, потому не пришлось долго объясняться, и отужинав, я завалился спать. Прогресс в рунической магии у меня шел семимильными шагами. Если вспомнить предыдущую схватку с медведем, то там мне приходилось использовать аж все 7 кругов вместе с кровью, и урон выходил слабеньким. Практика и постоянные тренировки, даже со скудной базой рун, творили чудеса. Раз за разом узоры совершенствовались, но это ни в какое сравнение не шло с утерянной силой. Схватка с псом наглядно показала мои слабые стороны. Ближний бой. С ним надо что-то делать. Утром баронессе, конечно же, доложили о моем позднем возвращении, но, на удивление, та отнеслась к этому спокойно. Семена я отправил помогать Елисею с Феликсом. Эта троица разгружала привезенное сырье и обустраивала зачаровальню. Ведь прибыли не только инструменты и дорогие составляющие, но и мебель, которую требовалось грамотно распределить по трем комнатам. А еще целая сотня книг в новенькой библиотеке. Мастер руководил всем процессом, и мое присутствие там не обязательно. В общей сложности Скоржинский вложил в нас порядка 100 000 рублей. Сумма солидная, но, по словам Елисея, дальнейшие траты будут на порядок выше. Он учитывал все мои пожелания в этих расчетах. Мы собирались стать разностихийной артефакторной, а значит, с повышением качества изделий будут расти расходы на новое оборудование, но это потом. Сейчас у нас имелся стартовый набор. К вечеру сгоравший от нетерпения Елисей выложился на полную и создал 10-процентилевый образец ветряного ножа. Это лишь треть от его былой сноровки и мастерства, но все равно успех. С учетом расходов на производство, мы были в плюсе на 1200 рублей. Феликс по наводке Скоржинского в срочном порядке уехал в другой город с рекомендательным письмом и вернулся под утро следующего дня с деньгами. Еще одна хорошая новость. За мертвого пса мне дали целый процентиль. Утром я ради интереса достал ауроскоп и проверил свои показатели. 19. В книге «Отца по теням» я нашел одно любопытное заклинание, которое могло решить мою проблему с ближним боем. Потому весь день потратил на тренировку с магией теней и медитацию. Это принесло плоды. Квадратик стихии на ауроскопе окрасился в серый цвет. Третий процентиль заполнен. И вот через день, свеженький, я встал опробовать новый функционал.